Слово излияния Кирсанова прервал только скрип опускающейся лестницы. Заслышав этот звук, он настолько резво и демонстративно потерял к нам интерес, что волей-неволей мне в голову закралась крамольная мысль. А не надоело ли капитану полоскать нам головы уже до того, как лестница прервала его гневный монолог? Вторая мысль была практичной, но кровожадной. Пристрелить его втихаря. Все польза будет. Бух! Медников выдохнул, как будто только что вынырнул из воды, где просидел с головой минут 5, не меньше. На сейчас соскочили. Надеюсь, его в смену контролерам не поставили, а то нам небо с овчинку за эти 2 часа покажется. Я пожал плечами, делая этот жест несознательно, и даже спроси меня в тот момент, что он конкретно означает, но точно бы не ответил бы. Правда, Мельникова мои жесты интересовали мало. Нам надо было неким образом вливаться в патруль, а никаких ценных указаний нам на этот счет не поступало. Примерно через полминуты первые бойцы поднялись на периметр. Делали они это обычно, без всяких там ритуалов, но строго выполняя требования. Не ослаблять караул количественно, поэтому менялись только парами. 2 сменщиков поднимаются на стену, уходят в сторону, и лишь после этого 2 освободившихся счастливчиков спускаются на территорию части. Под конец, когда сменные караульные уже расслабленно построились внизу, ожидая команд старшего, типчик, сопровождавший Кирсанова, широким призывным жестом помахал нам. — Пошли! — прошипел Медников, довольно резво срываясь с места. Я последовал его примеру, не задавая вопросов, почему так быстро. Бежит, значит, надо. Лестница, на самом деле довольно коряво сваренная из нарезанной арматуры, прогнулась под нашим общим весом и, как мне показалось, даже немного подпрыгнула. Сердце мое от такого прыжка ёкнуло. Я охнул и уцепился руками за перила, отчего немного приотстал от сержанта. Кирсанов что-то крикнул мне в спину, причем ни слов, ни интонаций я не разобрал. Узнал только голос. «Ё-моё! Какая же она длинная! 3 пролета, никак не меньше, если их в ряд поставить». «Давай, давай, давай!» — заторопил меня Медников, оборачиваясь с самого верха и протягивая мне руку, за которую я цепляться не стал, а последним рывком сам взлетел на неширокую площадку. Дышать стало тяжело. Который раз я пожалел, что не занимался спортом в своем мире. Точнее, конечно, занимался в юности и потом дурак бросил. С такой подготовкой меня за периметр выпускать вообще опасно, даже в группе. Переведя дух, я осмотрелся. Верхушка стены, которую все называли периметром, представляла собой неширокую металлическую тропинку, на которой, впрочем, свободно могли разойтись пара солдат. Со стороны города тропинку огораживали все те же перила из арматуры, точно такие же хлипкие, как и на лестнице. А вот со стороны зоны все было серьезно. Строители наварили толстые листы металла, 1,5 метра высотой, с топорно прожженными сваркой бойницами. Выше листов на хитрый каркас была приварена сетка-рабица, переплетенная с проволокой в народе, известной как егоза. Через небольшие промежутки стена расширялась, как бы образовывая крытые башенки. Только отсюда мне стало видно, что собраны они были из запчастей кузовов легковушек и, вероятно, служили укрытием от непогоды. Пока караульные разбредались, Я несколько раз с замиранием сердца выглядывал за периметр сквозь ближайшую бойницу, правда, делал это мельком, не желая привлекать лишнего внимания, которого и так для моей персоны было предостаточно. Распределение караульных, которое заключалось лишь в том, чтобы бойцы выходили в разные стороны через равные отрезки времени, закончилось примерно минут через 10. За это время мимо нас прошло несколько отделений из других взводов, еще не спустившихся с периметра. В целом порядок караульной службы был у города настолько сложен, что для меня, как человека стороннего, изучать его было утомительно. Поэтому я просто предпочел выкинуть из головы все эти тонкости. «Поздравляю с первым караулом!» Сержант карикатурно козырнул, после чего уперся руками в бока и осмотрелся. Причем на лице его отображалась недюжинная работа мысли. «И что теперь?» — спросил я, устав ждать дальнейших распоряжений. «Да хрен его знает». У меня от такого ответа возникло ощущение, что Медников просто-напросто думал о чем-то своем, а я его от этого дела отвлек. «Я, знаешь ли, вне наряда никогда по периметру не бродил». Сержант на полуслове шагнул в сторону и дернул меня за плечо, принуждая следовать его примеру. Мимо нас протиснулась тройка бойцов. Я посмотрел последнему в спину, и только тут до меня дошло, что они без бронежилетов. «В какую сторону пойдем?» Сержант достал из кармана сигарету и начал ее мять. «Влево, вправо», — он хихикнул. «За борт». Я не поддержал шутку. «Да мне, в принципе, пофиг, куда идти. Сам решай». И сразу, без перехода, задал вопрос. «А чего это у вас солдаты без кирас в карауле?» «Ага!» Медников с упоением затянулся, ехидно посмотрел вниз, где Кирсанов строил солдат, одновременно издеваясь над ними своими несуразными репликами. «Может, им еще и сферы на голову прицепить? Не хватит глупости болтать». Он постучал согнутым указательным пальцем по внешнему листу. «Слышишь? Я тоже нет. А это значит, сталь толстая. Пойдем». Сержант, опустив дымное облако, которое, несмотря на довольно тугой ветерок, не сразу рассеялось, бодро направился в сторону юго-западных ворот, через которые я прибыл в град четвертый. «Ты объяснил». С непонятной досадой буркнул я, стараясь не отставать от проводника. Передвижение по периметру оказалось делом не очень приятным, но познавательным. Неприятным потому, что здесь было реально тесно. После первых двух пролетов между башенками я правой штаниной и правым же рукавом с непривычки стер всю грязь, которая скопилась на железных листах. Все дело в том, что встречные тройки мы обходили, принимая в одну и ту же сторону, а потом возвращались на середину. Ну, вот я и решил не делать лишних шагов. Короче, поумничал и поплатился. Листы, хоть и были в определенных местах затерты чуть ли не до блеска, а все же ржавчина находила для себя малотронутые участки. Несмотря на то, что в ближайшей перспективе меня ждала утомительная стирка комка, я все же невольно залюбовался градом четвертым. Бывший дом пионеров уже сиял всеми своими огнями. На самом деле неоновых было на нем не так много. Несмотря на все процветание, экономию электричества все же никто не отменял. Зато они просто были, что на фоне всего остального ну, как его здесь называли, большого города, было неким пятном жизни. Это как свечка в степи. На каком расстоянии можно будет заметить ее пламя? Я присмотрелся к окнам здания. Народ уже начал зажигать внутри. Эх, сейчас бы туда, за столик, снова поболтать о политике в сборной компании, ничем кроме выпивки не связанных людей. Только теперь, при виде чужого праздника, я почувствовал всю глубину усталости за последние дни. А самое главное, стал пропадать интерес к периметру, к освоению витиеватого воинского искусства, к сталкерской жизни в целом. В груди предательски защемило, мне стало обидно. Но виновника всего этого я найти не мог. В мозгу лихорадочно прокручивались образы всех знакомых, так или иначе связанных с моим нынешним положением. Но ни один образ не задерживался. Я даже не мог вспомнить лицо той девицы, стараниями которой я приобрел свой дар. И даже, наверное, не дар это вовсе, а проклятие.